Но тут Ньюхин схватил меня за руку и, прошептав на ухо «бежим отсюда», поволок меня к двери, продираясь сквозь толпу людей в темных костюмах. «Браво!» — кричал кто-то с галереи. «Браво! И еще раз браво!» Мы вывалились из зала и тут же наткнулись на мисс Хэвишем, увлеченно обсуждавшую с Эстер вероломство мужчин и мужа-собеседницы в частности. В комнате они были не одни. Загорелый угрюмый грек сидел рядом с циклопом, голова у которого была замотана окровавленной тряпкой. Их адвокаты тихо совещались в углу о предстоящем деле. «Как прошло?» — спросила Хэвишем. «Отсрочка!» — выдохнул Ньюхин, натирая лоб и пожимая мне руку. «Отличный четверг. Я и не подумал, что можно так ловко защититься, упомянув о профессии маляра. Здорово, ничего не скажешь». «А после отсрочки что?» «Продолжение слушаний. Не помню, чтобы этот суд хоть кому-нибудь вынес оправдательный приговор. Но в следующий раз дело будет разбирать настоящий следователь, которого я выберу сам». «А что с Хопкинсом?» «Ему придется нанимать очень хорошего адвоката», — рассмеялся Ньюхин. «Отлично», — сказала Хэвишем и встала. «Пора на распродажу. Вперед!» Мы уже уходили, когда отворилась дверь, и следователь провозгласил. «Одиссей! Дело о нанесении тяжких телесных повреждений циклопу Полифему». «Он сожрал моих друзей», — зло прорычал Одиссей. «Это дело слушается завтра. Сегодня мы его обсуждать не будем. Вы следующие, и вы опоздали». Исследователь снова захлопнул дверь.